«Вы убили 30 человек охраны?» «Мы не убийцы. Мы попросили их временно прекратить исполнение своих обязанностей. Они согласились». «Вы не могли сделать этого вшестером». «А кто вам сказал, что нас только шестеро?» Дверь кабинета открылась. Волков уже знал, кого он увидит, и увидел тех, кого ждал. Он помнил, как они представлялись ему в кабинете командарма Гришина. Капитан медицинской службы Перегудов, старший лейтенант Хохлов, старший лейтенант Ухов, лейтенант Злотников, лейтенант Мухин. Сейчас они не представились. Да и как они стали бы представляться? Санитар, охранник в пункте обмена валюты, саксофонист в подземном переходе, артист-недоучка, продавец газет в электричках. Они вошли в кабинет свободно, молча остановились по обе стороны от двери, как на милицейском опознании. Но не он опознавал их, а они его. Они смотрели на Волкова без любопытства, без интереса, без ненависти, без презрения, без вражды. Просто смотрели. «Это тоже трупы?» — догадался Блейк. «Да», — подтвердил Пастухов. Дверь оставалась открытой. Лицо Волкова исказило невольное выражение ужаса. Он не мог взять себя в руки. Он знал, кто сейчас войдет. «Генерал ждет появления седьмого трупа», — прокомментировал Пастухов. «Прайм-тайм!» — восхитился Блейк. Но вместо полковника Голубкова в кабинет вошел незнакомый Волкову молодой человек в элегантном темном костюме с длинными черными волосами и в таких же, как у самого Волкова, очках фирмы «Цейс Голд». Он мельком, равнодушно-брезгливо взглянул на Волкова, подошел к Пастухову и положил на стол перед ним компьютерную дискету. «Получилось?» — спросил Пастухов. — Да. — Спасибо. — Все, ребята, смотрины закончены. Посидите пока в приемной, посмотрите телевизор. А когда будет что-нибудь интересное, скажете. — А где Голубков? — спросил Волков, когда команда Пастухова и незнакомый длинноволосый молодой человек вышли из кабинета. — Летит из Грозного. Он звонил мне часа два назад. Сказал, что раздобыл копии документов, которые вез в Ставрополь командарм Гришин. «Не хотите спросить, что это за документы?» «Где майор Васильев?» «Там, где, по вашим расчетам, полагалось быть мне. Мы поменялись местами». «Вы сумасшедший! Вы государственный преступник! Вы даже не можете представить себе, на что замахнулись, щенок! Вы...» Волков понимал, что все это пустые, ничего не значащие слова, что сейчас нужно совсем другое — собрать в кулак всю волю, весь ум, психологически переломить ситуацию в свою пользу, но остановиться не мог. «Вы грязный подлый наемник, подонок! Вы получили деньги и не выполнили свою работу. Какого обращения к себе вы ждали? Что вас будут встречать с оркестром? Вы можете меня убить, но от своей участи не уйдете. А участь у наемника только одна!» Волков повернулся к журналистам. «Господа стрингеры, я не знаю, каким образом вы здесь оказались, но эта точка для вас слишком горячая. И чем скорее вы уберетесь отсюда, тем для вас лучше». «Вы все сказали?» — спросил Пастухов. «Мистер Волков!» — вмешался Блейк. — Мы оказались здесь, потому что об этом попросил нас Серж. Он в свое время спас нас от смерти. Рискуя своей жизнью, он и его друзья освободили нас из чеченского плена. Мы в долгу у него. Поэтому мы здесь. Но я чувствую, что в чем-то вы правы. Серж, я не знаю, какую игру ты ведешь, но у тебя вид человека, который пришел из ада. «Примерно оттуда я и пришел», — равнодушно подтвердил Пастухов. И Волков вдруг внутренне похолодел. Он понял, что никаких его сил не хватит, чтобы противостоять тому сгустку страшной энергии, какой заряжен этот внешне спокойный, даже как бы слегка безучастный к происходящему молодой человек. Он потому и спокоен, что боится выплеснуть эту энергию до срока, разрядить ее мимо цели. А цель его — это он, Волков. «Я обещал вам сенсацию», — продолжал Пастухов. «Сейчас она будет. Нужно ли вам объяснять, кто такой Аркадий Назаров?» «Мой бог! О его смерти кричат все газеты и ТВ всего мира», — ответил Блейк. «Будет ли сенсацией имя человека, который отдал приказ взорвать яхту «Анна» в Гамбурге и виллу в Ларнаке?» «Прайм-тайм! На всех мировых каналах!» «Можете на него посмотреть?» — кивнул Пастухов в сторону Волкова. Дверь кабинета открылась, заглянул Перегудов, сообщил Пастухову. «Через 4 минуты». «Понял». Дверь закрылась. «Господин Волков, это правда?» «Я дал вам совет, что делать. Больше нечего мне добавить». «Сначала частности», — продолжал Пастухов. «Непосредственным руководителем операции по нейтрализации Назарова был полковник госбезопасности Вологдин. С целью сохранения секретности полковник Вологдин подал рапорт об увольнении из ФСБ и был зачислен в штат управления господина Волкова.